а один из землекопов был ранен. «Гримо, другой мушкет», — приказал Атос, не сходя с бреши. Гримо тотчас же повиновался. Трое друзей Атоса снова зарядили ружья, за первым залпом последовал второй. Бригадир и двое землекопов были убиты на месте, а все остальные обратились в бегство. «Вперед, господа! На вылазку!» — скомандовал Атос. Четыре друга ринулись за стены форта, добежали до поля сражения, подобрали четыре мушкета и пику бригадира и, уверенные в том, что беглецы не остановятся, пока не достигнут города, вернулись на бастион, захватив с собой свои трофеи.